падал в пустоту. Имя Мелани вернуло ее к действительности, и она взглянула в его прозрачно-серые глаза. В них снова была та отчужденность, которая всегда озадачивала ее, и, как ей показалось, словно бы презрение к самому себе. «Сегодня отец должен объявить о нашей помолвке. Мы скоро поженимся. Мне следовало сказать это вам, но я думал, что вы уже знаете. Я полагал, это известно всем. Не первый год известно. Я никогда не думал, что вы... У вас столько поклонников. Мне казалось, Стюарт...» Жизнь понемногу возвращалась к ней, чувства оживали, и его слова стали проникать в ее сознание. «Но вы же сейчас, минуту назад, сказали, что любите меня!» Он с силой сжал ее руки в своих горячих ладонях. «Дорогая, не вынуждайте меня говорить то, что может причинить вам боль». Но она молчала, и он сказал: «Но как могу я заставить вас посмотреть на вещи моими глазами, дорогая? Вы так молоды, так беспечны. Вы не знаете, что такое брак. Я знаю, что люблю вас. Мы с вами слишком разные люди, Скарлетт. А для счастья в браке одной любви недостаточно. Ведь вы же захотите, чтобы мужчина принадлежал вам весь, без остатка. Душой и телом, всеми своими помыслами, иначе вы будете несчастны, а я вам этого дать не могу. Никому не могу я отдать всего себя, и от вас я не могу потребовать того же, и это будет вас оскорблять, и в конце концов вы возненавидите меня. О, как жестоко вы меня возненавидите! Вы возненавидите книги, что я читаю, и музыку, которую я люблю, ведь они будут отнимать меня у вас. И я? Быть может, я... Вы любите ее? Мы с ней одна плоть и кровь. Мы понимаем друг друга с полуслова. Ах, Скарлетт, Скарлетт, как мне убедить вас, что брак не может принести счастья, если... Муж и жена — совсем разные люди.